Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей беседе затрагиваем новую мысль, которую озаглавим так: «Ветхий Завет как Божье Слово для Христа». Ветхий Завет – это была Христова Библия. Он очень часто ее пользовался и во всяких случаях, потому что она о нем пророчески предсказывала. Читаем, например, в Евангелии Матфея, глава 5, стих 17 и 18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». И еще в Евангелии Луки, глава 18, стих 31 и 33. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день он воскреснет». Начиная с момента его искушения, на все предложения дьявола он авторитетно отвечал ему словом «написано». Где написано? О чем написано? В Ветхом Завете о нем. В Евангелии Матфея 4 глава, стих 4, стих по 10. Ветхий Завет – это был арсенал или склад его оружия для борьбы с искусителем. Христос очень хорошо знал эту древнюю книгу и всегда находил в памяти нужные места для отражения противника, повторяя слово в слово, записанное в пророках и законе о Боге и о нем также. Люди, наблюдавшие его и слушавшие, удивлялись, спрашивая, как он знает Писание, не учившись? Писание времен Христа – это были книги Моисея или закон, а также книги пророков. К ним добавлялись и книги, так званые исторические. Некоторые люди читают последние, ища в них материал для исследований именно исторических или литературных. Такое чтение является односторонним, и оно для души человека ничего не дает. Для человека вдумчивого, интересующегося другой стороной, можно и в исторических книгах Библии найти очень важные духовные уроки. Во многих исторических событиях или в жизни целых народов, или в жизни отдельных людей – проявляется Божье руководство, Его помощь в трудные моменты, Его забота и охрана людей, которые искали убежища от неприятелей. Вспомни, например, Давида, прятавшегося от Саула, пророка Илию, убегающего от нечестивого Ахава и его жены Иезавели, и о многих царях еврейского народа, о которых говорится, что они делали угодное в очах Господних. И Бог за их доверие к Нему вознаграждал и благословлял их, и помогал их иногда в неравной, тяжелой борьбе с их противниками. Все это записано в Ветхом Завете, для того, чтобы, читая об этом, люди верующие получали ободрение на жизненном пути. В дискуссии с саддукеями, неверующим в воскресение мертвых, Христос, упрекая их в заблуждении по этому вопросу, заметил, что они не знают Писаний, то есть Ветхого Завета, и не силы Божьей, которая открывается при искреннем искании правды в чтении книг Ветхого Завета. Как же можно объяснить такое явление? Каждую субботу в синагогах читались книги закона или пророков, и их читали и фарисеи, и саддукеи, и книжники. Любители много читать, изучать, и законники, знающие прекрасно закон во всех мелочах, и талмудисты, толкующие закон на разные манеры. И вот по адресу этих, скажем, образованных людей, их укоряет: «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний». Из этого делаем вывод, что можно много читать, как тогда, так и теперь, евреи, читающие быть в высоких школах, считать себя образованным и, однако, заблуждаться, то есть не знать настоящей истины Божьей, не понять цели своей жизни, не уразуметь правильного пути. А кто не знает настоящей прямой дороги, тот блуждает в жизни. В блуждании человек теряет напрасно силы, время, энергию и часто в конце погибает. Не зная Писаний, конечно, что не может быть и силы. Силы для борьбы с искушениями различного рода, для перенесения разных трудностей, неудач, болезней и тому подобных переживаний. Удивленный вопрос по адресу Христа, откуда он знает Писание, не учившись, относится и ко многим верующим людям и нашего времени. Нам известны множество случаев, когда простые деревенские девушки, глубоко верующие во Христа, часто беседуя с хозяевами, у которых работали, а это были доктора, судьи и другие образованные люди, бывали удивлены их знанием Библии и часто были побеждаемы в этих диалогах о сути настоящего христианства. Эти простые верующие люди не только доказывали знание Писания устно, но в жизни ежедневной они оправдывали и подтверждали это в их частных исполнениях, честных занятиях, и никого не обманывали, не брали чужое, относились ко всем с любовью, и поэтому часто поступали просьбы в церковь: «Давайте нам на работу ваших людей». Как известно, канон Ветхого Завета был составлен приблизительно около 7 века нашей эры. Во времена Христа в синагогах находились только отдельные книги Писаний. По этой причине Христу нелегко было охватить целость этих книг. Нигде не говорится, что он находился в какой-нибудь тогдашней школе. Еврейская школа имени Хилеля, вероятно, который преподавал тогда Гамалиил, у которого учился также позже апостол Павел, посредством не была доступна людям небогатым, каким принадлежала и семья Иосифа, приемного отца Иисуса. Известно лишь то, что каждый еврей с 13 лет должен был изучать на память некоторые части из закона. Вероятно, Христос был особенно ревностным с любовью, относящимся к этому делу, потому что говорится, что даже когда ему было 12 лет, он в беседах с учеными при храме Иерусалимском удивлял своими вопросами и ответами присутствующих. В знании Ветхого Завета он помнил все места, относящиеся к его личности, к событиям в его жизни, во всех подробностях, к судьбе его учеников и ко всей будущей церкви. Для него Ветхий Завет – это было зеркало всей его земной жизни. Возьмем для примера 53 главу пророка Исаии, написанную близко 800 лет до его пришествия. Читаем о нем так, со стиха 3. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уз своих, от уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, За преступление народа моего он претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Описывая эту картину, пророк как бы лично присутствовал при последних днях Христовой жизни. Так подробно и точно разъясняется суть и цель пришествия Христа на землю. Евреи как тогда, так и теперь читают эти слова в синагогах. Почему же они, читая, не разумеют Писания, а находятся в заблуждении относительно обещанного Мессии, и правоверные все еще ожидают его прихода? Христос тоже читал эту главу, и он понимал, что она говорит о нем. И, идя последний раз в Иерусалим, объяснил это место ученикам словами такими: «Идем мы в этот город, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Зная это пророчество, он шел на крест добровольно, получая силу от Отца Небесного для исполнения Божьей воли в спасении людей, верующих в его заступническую смерть. Вот чем был Ветхий Завет для Христа. Как читаем мы Писание? И разумеем ли, что читаем? Желающим искренно найти Божью истину в Ветхом Завете, Господь помогает через молитву.